Грибза. Тщетно взывать глухим мертвецам, похоронившим себя в суете мира сего. Тщетно оживлять утопленников, потонувших в пучинах земных наслаждений. Но всегда есть надежда, что ты оживишь их, Боже, и кто-то из них поднимет голову и скажет: «Вот я, Господи, жив и хочу жить в Тебе вечно». Молниеносно действие десницы Твоей, Христе мой, коей Ты достал меня и близких моих из пучины тревог. Неисповедима быстрота милосердия Твоего, извлекающего заблудшую душу из бездны мирских заблуждений. Слава Тебе за все, возлюбленный Владыка наших сердец, Господи Иисусе! Пасмурное утро завесило вход в палатку пеленой тумана и мелким дождем. Натянув брезентовые штормовки, мы уложили в мой рюкзак длинную двуручную пилу, соль и гвозди. Архимандрит взял топор, котелки и запас продуктов. Свернув мокрую палатку, привязали ее к моему рюкзаку. Помолившись на дорогу, мы устремились навстречу с таинственной рекой Грибзой. По ущелью плыли клочья тумана, ветки деревьев встряхивали избытки влаги нам на плечи. Миновав большую пасеку Василия Николаевича, тропа углубилась в лес. Чем дальше мы продвигались по тропе, тем чаще теряли ее в густых зарослях папоротника, колючей ежевики и кустов вечно зеленого рододендрона с крупными розовыми и фиолетовыми цветами. Склоны ущелья становились все круче, пихты поднимались все выше, вдали сквозь облака запестрели снежные вершины, потянуло холодом. Моя пила постоянно цеплялась за ветви деревьев и кустарников, роняя на меня потоки водяных брызг. К тому же это забирало много сил. Вконец утомившись, мы повалились среди зарослей, потеряв всякую надежду найти тропу. Проглянуло солнце. Большая красивая бабочка, неторопливо полетав рядом, села мне на скуфью. — Это тебе привет с Грибзы, — устало пошутил мой друг. С этого незначительного эпизода у нас словно открылись глаза. Среди непроходимых зарослей нам стала видна неприметная узкая тропа, которую прежде наши глаза отказывались видеть. Лес понемногу приоткрывал свои тайны. Каждый изгиб склона, ущелье или овраг сами говорили нам о том, где может пролегать тропа. Идти стало значительно легче. Лесная чаща уже не казалась непроходимой. Она словно расступалась, пропуская нас все дальше и дальше. Продолжало смущать лишь одно — наше полное неведение того, как нам опознать наш приток. Каждую мелкую речушку, бегущую слева от склона, мы приветствовали радостным возгласом «Грибза!», но, присмотревшись, убеждались в своей ошибке. Тропа забирала все выше и выше, пока к вечеру мы не добрались до просторной поляны над глухо шумевшей внизу Бзыбью. Под огромными буками приютилась наша крохотная палатка. Взяв котелки и фляжки, мы начали круто спускаться к реке, лавируя между гигантскими упавшими стволами деревьев. На них росло множество серых грибов. Кусты черники, ростом с человека, раздвинулись под нашими руками. Мы замерли, не дыша. У наших ног катила свои белогривые волны река с оттенком небесной голубизны. Над ущельем напротив висел, сверкая радугой, шлейф ракочущего водопада. За ним устремлялись в небо острые зубцы пика Чедым, ловя последние лучи заходящего солнца. Оглядевшись, мы поняли, что стоим на прибрежном выступе, образовавшем прямой угол между Бзыбью и впадавшим в нее притоком с каскадами радужных брызг. Он уступами падал с верховий, порождая сильный встречный ветер, наполненный ароматом горных трав. Несомненно, это и была Грибза. Вскоре у палатки заполыхал костер, блики заиграли на белых стволах буков. — Давай грибов сварим, — предложил отец Пимен. — Их здесь видимо-невидимо. помня уверение пустынников, что в лесу можно есть все грибы, растущие на упавших деревьях, мы набрали полный котелок бледных на вид грибов, заодно неожиданно обнаружив протекающий рядом ручей. Вскоре котелок зашумел на огне. Мой умелый в поварском деле товарищ добавил пшена и немного соли, приправив небольшой долей масла. На поляне разнесся аппетитный запах. «Вроде бы готово», — заключил архимандрит, пробуя грибную похлебку. Я без колебаний присоединился к вечернему ужину. Мы прочитали молитву и разлили грибной суп по алюминиевым тарелкам. «Неплохо получилось», — заметил повар, почти опустошив свою миску. «А ты почему мало ешь?» «Не идет почему-то», — неуверенно ответил я, съев из своей тарелки половину грибной похлебки и остановившись. Костер освещал наши лица красноватыми отблесками пламени. Я почувствовал, как мою голову словно сдавливает холодный обруч. В этом ощущении присутствовало дыхание смерти. «Отец», — обратился я к позвякивающему ложкой другу, — «ты как себя чувствуешь?» «Как-то не совсем хорошо», — отозвался он шепотом. «А ты?» «У меня уже губы цепенеют. Это смерть. Если не промоем желудок водой, умрем. Наши ноги уже перестали повиноваться. В темноте мы доползли до ручья, и начался ад. До 4 часов утра отец Пимен и я пили воду, вызывая тошноту, снова пили, и нас вновь выворачивало наизнанку. Лишь под утро действие яда пошло на убыль, и я вспомнил о пузырьке с марганцем, всегда лежащем в моем рюкзаке. Разведя порошок в воде, я дал выпить раствор марганца архимандриту, который пострадал больше, но был крепче меня. Выпив по кружке розоватой неприятной жидкости, мы заснули без сил у входа в палатку. Яркое солнце ударило в глаза. Лес сверкал каплями вчерашнего дождя. Звонкая дробь соловьиных трелей сотрясала окрестности. Со всех сторон ей откликались другие соловьи. Свежий густой воздух, казалось, сам втекал в легкие. Я повернул голову. Рядом посапывал мой друг. Мы живы. Слава Богу! От прошедшей ночи, напоминавшей какой-то страшный кошмар, не осталось и следа, кроме боли в горле и слабости в руках и ногах. Я разжег костер, поставил котелок с водой и заварил чай. На шум проснулся отец Пимен. «Господи, что это было с нами ночью?» «Умирали, отец», — бодрым голосом отозвался я. «Теперь будем жить снова». После чая мы прочитали правила и налегке отправились осматривать местность. Подойдя к знакомому гнилому буку, отшатнулись. Под действием ярких солнечных лучей вчерашние бледно-серые грибы превратились в черную, дурно пахнущую слизь. «Вот так грибы!» — в раздумье проговорил мой друг. «Оказывается, не все, что растет на деревьях, съедобно. Ужасный опыт ценой собственной жизни». Осмотр окрестностей привел нас к ручью. Он мелодично позванивал на камнях, уходил круто вверх, в заросли рододендрона. «Отец Пимен, послушай, этот ручей подсказывает нам вот что. Если по нему подниматься вверх, то следов от наших ног не останется», — озарило меня. «А так как у этого истока есть и начало, возможно, нам удастся выйти к его истокам, а там, может быть, найдем и место для наших келий». «Согласен», — кивнул архимандрит. «Завтра, Бог даст, попробуем по нему подняться». Остаток дня мы отдыхали, читали книги и молились. На рассвете, укладывая рюкзак, мой друг посмотрел в церковный календарь. — Симон, кстати, сегодня большой праздник, Святая Троица. Здорово, что именно в этот день мы находимся среди такой первозданной красоты и благолепия. Я тоже вздохнул. — Помоги нам, Господи, найти наше место для кельи и церкви. Ее мы обязательно назовем Троицкой. Мы с воодушевлением пропели праздничные тропари, кандак, и медленно двинулись вверх по ручью, внимательно смотря по сторонам. Чем выше мы поднимались, тем круче и грандиознее на противоположной стороне, в ущелье, вздымался пик, весь исчерченный белыми штрихами лавин. Такого красивого места нам еще не доводилось видеть на Кавказе. Протиснувшись сквозь густые заросли вечно зеленой лавры вишни с белыми цветами, осыпавшими нас прохладными каплями росы, мы обнаружили, что склон становится положе и ручей забирает вправо. Миновав огромные замшелые скалы, он привел нас к большой светлой поляне, заросшей молодым папоротником. По ней, свободно разливаясь вширь, тек наш ручей. На поляне, широко раскинув могучие ветви, стояли белоколонные высоченные буки около 60 метров высотой. Их ветви, каждая размером с хорошее дерево, начинались лишь на высоте 10-15 метров. Солнце снопами золотых лучей высвечивало поляну, сияющую яркими солнечными пятнами. Она вся казалась одним огромным храмом с белой колоннадой деревьев, а куполом был бездонный голубой небосвод. Левее по склону, журча, пробивался родник. Окаймляли это дивное место такие же высокие пихты, похожие на зеленые башни. «Слава тебе, Боже!» — в радости воскликнул я. «Это поистине наше место, а храм наш будет в честь Пресвятой Троицы». «Да, просто великолепно», — согласился архимандрит, любуясь открывшимся видом. Мы сбросили рюкзаки и начали осматривать найденное сокровище — уединенную горную поляну с ее притягательной таинственной красотой. Над вершинами темно-зеленых пихт сверкал свежевыпавшим снегом остроконечный пик Чедыма. Он, словно небесная крепость, возвышался над всем Бзыбским отрогом, уходящим далеко влево, до Кавказского хребта. Рядом с основанием пика искрился белоснежный водопад, позволяя ветру свободно играть его дымящимся шлейфом. Каждые 5 минут глаза возвращались к возвышенной неземной красоте горного пейзажа. Хотелось и молиться, и любоваться им без конца. Пока отец Пимен, задумавшись, созерцал величественный вид, я занялся поисками подходящих мест для наших келей. Под высокой, слегка наклоненной пихтой мне приглянулось большое скальное возвышение. «Благослови, отец! Хочешь, здесь будет твоя келья?» Архимандрит посмотрел и одобрил, но, глядя вверх, выразил сомнение. «А пихта не упадет? Мне кажется, это опасно». Он отошел подальше и, осмотревшись, сказал: «Вот здесь я поставлю свою келью». «Тоже хорошо», — обрадовался я, — «тут и вид получше». «А мне, благослови, строится под пихтой». Но мой друг продолжал задумчиво ходить, осматривая деревья. «А вот этот засохший бук нужно спилить, он может упасть», — заметил он, стоя возле гигантского сухого бука. «Как скажешь, отец». С готовностью согласился я, доставая двуручную пилу из рюкзака. Нашей пилы едва хватило на то, чтобы немного двигать ею, так как, дойдя до половины дерева толщиной в 2 обхвата, его и мои пальцы почти упирались в ствол. Полдня ушло на то, чтобы пропилить примерно 2/3 бука, потому что его древесина по твердости походила на камень. Этот бук был огромен и высок, 40 метров высотой. При взгляде вверх было заметно, как легкий ветерок раскачивает его макушку. Мы продолжали пилить, и тут услышали громкий треск. Начал трещать ствол. «Отец, внимательно смотри, куда эта махина будет падать, чтобы она нас не убила», — предупредил я. Отец Пимен окинул взглядом огромный бук, прикинул, куда ему отступать. Неожиданно, словно выстрел, раздался ужасающий треск, и громадное дерево скололось не по распилу, а на высоте 3 метра от земли. Вся огромная древесная туша, скалываясь, устремилась на моего бедного друга. Он начал медленно пятиться, не слыша мой крик: «В сторону!» Пятясь и отступая от надвигающегося на него огромного комля дерева, Отец Пимен споткнулся и упал. Это спасло его. Ствол пронесся над ним и с грохотом завалился в бок, поломав множество мелких деревьев. Пила осталась в незаконченном распиле и, тихонько звеня, покачивалась на ветру. — Ты жив? Не убило тебя? — бросился я к товарищу, помогая ему подняться. — Кажется, жив, — оглядывая себя, бормотал мой друг. Огромный ствол лежал неподалеку, молчаливо свидетельствуя о пронесшейся рядом смертельной угрозе. — Знаешь, наверное, правильнее всего сделать так, — принял решение архимандрит. — Ты строй здесь келью и церковь, а я займусь постройкой скита. Так будет лучше. Такого поворота событий я не ожидал, и мне стало очень жаль этой перемены настроения в душе моего друга, но делать было нечего, пришлось согласиться. Минувшую смертельную опасность он принял для себя как предостережение. — А у батюшки я спрошу благословения на наше решение. Мне кажется, что теперь уже можно ехать за нашими помощниками, — закончил отец Пимен. Идя обратно на Решевей, мы уже реже сбивались с верного направления. Появилось чувство тропы, идти было легко, так как инструменты и продукты мы оставили под большим камнем на поляне. Должно быть, я шел очень быстро, потому что мой товарищ постоянно отставал и бурчал на меня. Ну, опять циркуль зашагал, имея в виду мои длинные и худые ноги. Прости меня, мой товарищ, что я не научился тогда придерживаться строгих правил в горах, не терять из виду идущего сзади спутника. Архимандрит улетел в Москву, забрав письма к батюшке и моему отцу, а я остался в палатке, занимаясь уборкой мусора в доме, ремонтом окон и расчисткой тропинок в буйных зарослях летних трав. Ручей, который прежде тек через дом, мне удалось повернуть в старое русло, расчистив его от каменных завалов. За этими трудами меня и застали местные жители, прося отслужить на Псху за упокойную панихиду. В селе старший егерь решил представить меня председателю сельсовета, грузину, который в это время находился в гостях у него дома. Им оказался коренастый, грузный мужчина, уже явно навеселе. На столе стояли закуски и бутылки с деревенским вином. Без лишних слов председатель налил по стакану мне и себе и произнес: «У нас горы не курорт. Если не пить, помереть можно, хек!» — засмеялся он. «Твое здоровье! Пей!» «Я не пью», — ответил я, решив стоять до конца. «Я тоже не пью», — перевел в шутку мой отказ грузин. «А теперь пей со мной, ну!» «Я вообще не пью», — твердо держался я своего слова. Лицо председателя побагровело. «Да ты что это себе позволяешь?» Но прежде чем он перешел к известному выражению «Ты что, меня не уважаешь?», присутствующие вступились за меня. Видя, что собравшиеся в комнате настроены против него, председатель рассмеялся. — Это я его проверял. — Дай руку! — он протянул мне руку и пожал ее. — Уважаю! На следующее утро почти все население Псху собралось на кладбище, где снова, как в прошлый раз, стояли столы, уставленные едой и бутылками с вином. На воздухе мой голос был плохо слышен, и во время ектений приходилось напрягаться. Мощный хор всего села с избытком компенсировал мое слабое пение. После панихиды все расселись за столы, и начались тосты, вначале строгие и печальные, а затем шутливые и порой даже совсем не к месту. Едва дождавшись окончания трапезы, я попросил у старшего лесничего и у всех собравшихся на панихиду разрешения обратиться к ним. Вспомнив, что писал святитель Иоанн Златоуст о заупокойных службах, я своими словами попытался объяснить пагубность сочетания поминовения усопших с пьянством. Неожиданно эти слова тронули сердца тех, кто слушал мою сбивчивую речь. Первыми меня поддержали женщины. «Давно пора! Надоело смотреть, как мужья напиваются на поминках, а некоторые даже пытаются танцевать. Стыдно перед усопшими. «Мы поддерживаем батюшку». Некоторые мужчины согласились с этим предложением, другие промолчали. Поднялся Василий Николаевич. «Например, я так скажу. Я согласен. Мне тоже кажется, лучше молитвой поминать почивших, чем вином. И егерь согласен. Правильно я говорю?» Старший лесничий, вспомнив о своем прежнем обещании прекратить поминальные застолья, извинился за забывчивость и поддержал своего друга. С того дня панихиды и даже праздники проходили без крепких напитков. Когда собирались верующие, на столах уже не было бутылок с вином. За чаем люди обсуждали свои сельские нужды и определяли, кому и чем из нуждающихся семей нужно помочь. Провожая, Василий Николаевич обнял меня и сказал, склонив голову набок, словно всматриваясь во что-то в моей душе: «Батюшка, кажется, у нас на селе начинается новая жизнь. Предлагаю использовать мой большой дом для церковных служб, а потом мы сообща обязательно построим в селе церковь». «А как называлась прежняя церковь на Псху?» «Троицкая». «Вот пусть будет снова храм в честь Пресвятой Троицы». Мы распрощались с каким-то новым, ранее неведомым чувством, как будто стали близкими родственниками или уже были давними верными друзьями. Сердца всех нас, объединившихся возле церкви, не предполагали, что наши судьбы, хранимые в руке Божией, находятся на пороге больших и серьезных испытаний. Суета соблазняет душу болезненным любопытством испытать ее пустые заботы и тревоги в обмен на нашу жизнь, в то время как благодать просто дарит сердцу покой и умиротворение от суеты и безысходности, наделяя душу вечной жизнью. Суета оскверняет душу и обманывает ее, как бы говоря: «Разве ты обойдешься без помыслов обо мне?» Благодать бескорыстно отдает себя ищущей душе, в молчании облегчая ее бремя и очищая от помыслов. Своими усилиями можно прийти лишь к перевозбужденному состоянию запутавшегося ума, понимаемому сбитыми с толку людьми как мирская радость. Но чтобы войти в истинную радость Господа своего, необходимо сердцем услышать тихий и кроткий глаз духовной благодати, которая доступна чистому и смиренному сердцу в той мере, насколько оно очистится от возбужденного и невежественного состояния ума.